днях мы начали с вами говорить о русской поэзии второй половины XIX века, о тех поэтах, чье творчество было от нас всегда несколько заслонено, и до сих пор не всегда на него мы обращаем с вами внимание. Хотя, в общем, конечно, все мы знаем и Майкла, о котором говорили в прошлый раз, и Фета, и Алексея Константиновича Толстого, и даже Полонского. Знаем очень многие из их стихотворений на память, помним очень многие из них со школьных лет, но не всегда задумываемся над их поэзией. Так получилось, что с одной стороны они заслонены от нас гением Пушкина и Лермонтова, а с другой стороны той поэзии символистов, которая приходится на последние годы XIX, начало XX века, Блоком и Андреем Белым, Вячеславом Ивановым и младшими поэтами этой эпохи, Гумилевым, Мандельштамом, Анной Андреевной Ахматовой, Цветаевой, Маяковским и так далее. Так получилось, что для многих поэтов начала века, для многих критиков этого времени, даже казалось дурным тоном читать Майкова или Фета. И иногда мы хотим того или не хотим, но следуем их точке зрения. А тем не менее, поэзия Фета, а сегодня мне хочется говорить именно об Афанасии, Фете, это все-таки удивительное явление. Мы помним все его стихи, и, наверное, прежде всего, то, в котором нет ни одного глагола, шепот, робкое дыхание, трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья, свет ночной, ночные тени, без конца и так далее. Мы помним, наверное, и другое его стихотворение: «Сияла ночь, луной был полон сад, лежали лучи у наших ног в гостиной без огней, рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песней твоей, и пела до зари, в слезах изнемогая, что ты одна любовь, что нет любви иной, и так хотелось жить, чтоб звука не роняя тебя любить, обнять и плакать над тобой». Мы помним и другие стихи Фета, вошедшие в русскую художественную историю, но при этом мы далеко не всегда имеем в виду и далеко не всегда помним, что Фет был не только поэт. Фет был переводчиком и поэтом, и философ. Он перевел огромную книгу Шопенгауэра «Мир как воля и представление» и три еще другие его работы, в сущности, познакомил с Шопенгауэром русского читателя. Он полностью перевел Горация от начала до конца, и оды, и сатиры, и эподы, и послания, включая науку поэзии. Причем над Горацием работал он очень долго и упорно. Горация он любил бесконечно, и если вдумываться в поэзию Фета, то она действительно чем-то сродни лирике Горация. А в качестве своего научного редактора, для того, чтобы проверить последний раз уже готовый перевод, Фет пригласил Ивана Сергеевича Тургенева. В его записках описывается, как Тургенев после обеда ложился на диван, брал в руки латинского Горация, а Фет открывал свой перевод и читал ему медленно оду за одой. Вообще, хочу вам напомнить, что Иван Сергеевич Тургенев был блестящим знатоком латинского языка и очень серьезно разбирался в древней поэзии. Итак, Гораций был переведен с этим полностью. Переведя Горация, он берется за Ювенала и Катула, за Тибула и Проперция, переводит сатиры Персия и все эпиграммы Марциала, которые издаются с параллельным текстом, латинский и русский перевод Фета. Затем он переводит Энеиду Вергилия, Метаморфозы и Тристии Овидия, и таким образом создает на русском языке целую библиотеку римской литературы, целую библиотеку римской поэзии. Кроме того, им был переведен полностью Фауст, и первая, и вторая его части. И, наверное, что-то я еще забыл из переводческих работ Афанасия Афанасьевича Фета, который продемонстрировал этими трудами и невероятное трудолюбие, и огромную эрудицию. Сегодня принято говорить о том, что Фет, будучи великолепным поэтом, был очень плохим переводчиком. Но когда берешь в руки переводы Фета из римских поэтов, я, честно говоря, не читал Фауста Фетовского, включая его немецким, но я встречал с оригиналом и «Элегии Проперция», и «Сатира Персия», и многие оды Горация, и Катула, и могу сказать, что перевод сделан очень точно с точки зрения эстетической, он иногда коробит, но с точки зрения знания предмета Афанасия Афанасьевича Фет показывает, в общем, очень серьезную эрудицию. Итак, серьезнейший ученый, а не только поэт, предстает перед нами в лице Афанасия Фета. Но вот что мне представляется особенно важным в его творческом облике, и вот ради чего, наверное, я начал вообще сегодня говорить о Фете. Фет – современник французских декадентов. Бодлера, Верлена, Маларме, других писателей, которые впервые назвали себя именем символистом. Фету, так же, как и Бодлеру и младшим его современникам, присущ культ красоты. Для него характерно, как и для его французских современников, особое внимание к форме и к ее безупречности. Элементы словесной игры, эксперименты с размером, эксперименты со словом. Он и они совершенно одинаково поэтизируют мимолетное чувство, минутное впечатление. А лирики Фета, так же, как и о лирике Поля Верлена, можно говорить, что это импрессионизм Клода Моне, выраженный в поэтической форме, выраженный в поэтическом слове. Вот эти вот черты, которые я перечислил, и, наверное, очень многие другие, эстетика роднит Фета с французскими декадентами. Но наш поэт, в отличие от Шарля Бодлера, в отличие от Верлена или Рембо, наш поэт чужд поэтизации зла, поэтизации той болезненности и неврастении, которой отличается поэзия французских символистов и их предшественника Бодлера. Он не видит в зле цветов, он не видит в зле красоты. Там, где есть зло, там, где есть безнравственность, там никакой красоты уже быть не может. Он не открывает красоты ни в пьянстве, ни в алкоголизме, ни в проституции, ни в убийстве, ни в наркомании. И этим он уже очень резко отличается от Бодлера, от Верлена и от всех остальных их современников. И, кроме того, Фет очень далек от того декадентского неприятия Бога, которое присуще для французов его эпохи. Для французских поэтов Бог – это либо злой демон, который сотворил человека по своему образу и подобию таким же злым, мстительным и больным, либо Бога просто нет. Как, например, у Жерара де Нерваля Иисус в Гефсиманском саду кричит: «Бога нет!» Именно так понимает поэт-романтик гефсиманское озарение Спасителя. Иисус там, в Гефсимании, открывает, что Бога нет, что вся его жизнь была самообман. Всего этого повторяю, не устану повторять: Афанасий Афанасьевич, это чужд начерт. Этот обращался непосредственно к евангельской тематике не так часто, но есть у него стихи на тему Нового Завета удивительные и запоминающиеся раз и навсегда. Стоит их только прочитать как-нибудь один раз. Таково его рождественское стихотворение, написанное еще в молодости, в 42-м или 43-м году. «Ночь тиха, по тверди жидкой, звезды южные дрожат, очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят, ни ушей, ни взоров и лишних, вот пропели петухи, и за ангелами вышних славят Бога пастухи. Ясли тихо светят взоры, озарен Марии лик, звездный хор к иному хору слухом трепетным принес. И над ним горит высоко та звезда далеких стран, с ней несут цари Востока звезды Мирны и Ливан». Вот вам один из образцов евангельской лирики. Это маленькое стихотворение, удивительно напоминающее средневековый рождественские гимны, написанные на латинском языке. И когда я читаю это стихотворение, то невольно приходит мне на ум, что такой блестящий, глубокий и серьезный знаток римской поэзии, как Фет, не мог пройти мимо и средневековой латинской лирики, в том числе лирики богослужебной. Вот, наверное, листая французский молитвослов, он обнаружил что-то подобное этой песне и создал свои рождественские коды. У меня впечатление такое, что действительно это бы могло, потому что французские молитвословы с параллельным текстом, латинским и французским, на Руси XIX века были чрезвычайно широко распространены. И мимо Фета, тем более, если мы вспомним, что мать его была лютеранской по своему происхождению, могли появиться книги не только немецкие, но и французские. Возможно, под влиянием картины Крамского «Христос в пустыне», картина, которая произвела огромное впечатление на зрителей, одним из первых, кто откликнулся на его появление, на появление этого полотна «Христа в пустыне» Крамского, был Всеволод Гаршин, а другим, кто откликнулся на появление этой картины, был Фет. «Когда божественный бежал людских речей и празднословной их гордыни, и голод забывал, и жажду многих дней, внимая голосу пустыни, его, взалкавшего на теме серых скал, князь мира вынес величавый. Вот здесь, у ног твоих, все царства, он сказал, их обаянием и славой. Признай лишь явное, поди к моим ногам, сдержи на миг порыв духовный, и эту всю красу, всю власть тебе отдам, и покорюсь в борьбе неровной». Но он ответствовал: «Писанию внемли, пред Богом Господом лишь преклоняй колени». И сатана исчез, и ангелы пришли в пустыне ждать его велений. Рождество было написано в этом юности. Это стихотворение написал уже зрелый, стареющий поэт, размышлял о феномене веры, своей личной веры в Бога, в этом и в других стихах. Ничем, Господь, могуч непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный день твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием. Нет. Ты могуч, и мне непостижим тем, что я сам бессильный и мгновенный ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче птей в вселенной. Это удивительный поэт природы. Мало кто так чувствует ветер и небо и лес, как чувствовал его Сет. Но воспевая природу, именно как Божье творение, Сет великолепно видит и то, что главное, это то, что у нас в груди пылает огонь сильней и ярче всей вселенной. Бог являет нам себя не только через мир вокруг нас, Он являет нам себя, зажигая огонь внутри нас. Чувство Бога, именно чувство, это основное содержание фетовской поэзии. Чувство Бога, который присутствует и в моей груди, пылая огнем, и в природе вокруг меня всегда и без каких бы то ни было исключений. Особенно в горах. Это стихотворение, Сет назвал его «Одой», написано им в молодости. Там воздух вольности отрада, сидя широкая орла кругом, куда не кинет взоры, венцом синеющие горы. Мне так легко, я жизнь познал, и грудь так сладко дышит ею. Я никогда не постигал, что нынче сердцем разумею, зачем он горы выбирал, когда являлся Моисею, и отчего вблизи небес доступны таинство чудес. Сет, увидев горы воочию, понимает, почему Бог выбрал горы, когда явился Моисею. И не в Палестине, понял он это, всего лишь на Кавказе, но чувство его от этого ничуть не сладили. Сет прожил очень долгую жизнь и работал Сет в течение всей своей жизни. В молодости он написал о горах уже на том рубеже, который Данте называет половиной земной жизни. Он написал другое стихотворение, в котором, мне кажется, присутствие Бога в природе выражено с максимальной полнотой. Солнце нижет лучами в ответ, и дрожат испарения струи у окраины ярких небес. Распахни мне объятия твои, густолистый развесистый лес, чтоб в лицо и в горячую грудь хлынул вздох твой студеной волной, чтобы мне было сладко вздохнуть. Дай устами и взором прильнуть у корней мне к воде ключевой, чтобы я в этом мире исчез, потонул в той душистой тени, что раскинул твой пышный навес. Распахни мне объятия твои, густолистый развесистый лес. Этот был, безусловно, импрессионист. Этот ничуть не в меньшей степени, чем Поль Верлен, сравним с Клодом Моне и с другими французскими художниками этой эпохи. Я уже говорил о том, что поэтизация минутного впечатления давалась ему, как никому другому. Хотя, в общем, за это его не только хвалили, но и упрекали. Это был удивительно искренним в своей кожи. Действительно, рассказывал нам о том, что чувствует, а не о том, чтобы хотелось ему чувствовать или что надо чувствовать своей честности. Это был действительно христианским поэтом, потому что всякий честный человек просто-напросто в силу следования своей честности в конце концов приходит к Богу по пути Христу. И поэтому мне кажется, что очень интересен для нас, как для читателей, тот факт, что мотивы, связанные с чувством Бога, присутствуют в его лирике всех десятилетий творчества. А проговаривается вслух имя Божие и звучать молитвенно стихи его начинают либо юношеские, либо старческие. К концу жизни поэт возвращается к тому, с чего начал. Я напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Сегодня мы говорим о поэзии поэта, продолжая начатую в прошлый раз тему. Напомню, что в прошлый раз мы с вами говорили о стихах Аполлона Николаевича Майкова, о его лирике, о его переводческих опытах, в частности, о новогреческих песнях, о его попытках создания исторических полотен. Это не всегда есть стихотворение, которое было напечатано далеко не сразу, потому что когда Фет его предложил для печати, оно было отвергнуто издать. «Есть Христос в пустыне» и у Льва Александровича Мельника. Только если Фет пытается уловить настроение, пытается посмотреть на искушение, которое переживает Иисус изнутри, пытается показать нам какой-то портрет Спасителя, напоминающий икону, то Лев Александрович Нехт рисует чрезвычайно яркую, чрезвычайно многоцветную восточного мира, который открывается перед глазами Иисусовыми, когда показывает ему искуситель все царства мира во мгновение ока. Фет имеет в виду прежде всего евангельский текст, когда пишет свое стихотворение, и картину Крамского. Мэй заворожен той картиной, которая была некогда нарисована Лермонтовым в стихотворении «Спор». Лермонтов из «Четверостишия» показывает нам все страны Востока. И то же самое захотел сделать Мэй. Но только его стихотворение получилось слишком напоминающим восточный ковер, слишком узорным, слишком многоцветным. И поэтому сам Христос казался не изображенным. Самого Иисуса поэт увидеть не сумел. Ничего подобного у Пета нет. У Пета удался как раз сам Иисус. У нас с вами звонок.